Глава 4. Когда чудесно начинается день. Петр Уксусников, шериф анклава, профессионал другой стороны обыденного. День для меня начинался просто замечательно. Редко такое бывает, я как на допинге. Никто с утра не опаскудил настроение. Чудеса. Как с вечера договорились мы с Геной Самохиным, что утром прикачу к нему на остров, так все и получалось. Шерифу устроить себе отгул непросто. Поэтому пришлось постараться хоть как-то подбить нескончаемые текущие дела. В сентябре погоды тут стоят отменные, синий бархат, да и в октябре не хуже. Дожди предупреждения начинаются лишь в ноябре, с каждой декадой все более холодные, колючие. А пока самое время для спокойной, вдумчивой рыбалки. Есть у Гены свои закутки, свои правильные точки. Как же им не быть у главного браконьера? Это у них семейное. Сынуля на стерегущем хорошие места находит, папаша по роду занятий. С тех пор, как Самохин-младший ушел на катер, заменив Олега Бочкарева, Гена как-то затосковал, остепенился. Теперь все чаще подумывает переехать с женой в посад. Годы берут свое, душа требует покоя, оседлости. С острова мы собирались быстренько долететь на сыновнем катере до какой-то заимки пониже щитовой. А там и озерца есть захоронные, и кордон невеликий, Болок да Лабаз, в самой чащобе. Гена говорит, что в тех краях лучшая рыбалка на удочку. Карасики, окушата, щучки молодые. Никаких вам трехпудовых нельм и осетров. Этих и у замка можно брать. А вот так, чтобы с удочкой да у тихого омута, самая лучшая рыбалка, мелочная, наша, родная. У немцев, например, не так, слишком они рациональны. Есть неподалеку от Берлина небольшой островок на озерце. Там стоит бывшая локалка, ставшая детским оздоровительным лагерем летом и вторым центром скаутской подготовки зимой. Так берлинцы в этот водный бублик зеркальных карпов запустили в кулинарных целях. Зачем это все? Лучше бы дикое завелось, само собой. Но с немецкой точки зрения это нерационально. И вот только я собрался на причал, как меня догнала радиограмма. Командор собирает совещание. Да не с утра, а очень уж неудобно, в обед. Все, думаю, накрылась моя рыбалка, день будет сложный. Я верю в приметы. На всех совещаниях, и не только у Сотникова, я сажусь отдельно. Всегда так делаю, да. Подальше, и чтобы не заметен был. В большом кабинете главного такое мое место, за камином. Я ставлю стул в уголок, сажусь и тихо слушаю, внимательно смотрю. Иногда говорю что-то, но очень редко. Камин — это хорошо, жилище огня настраивает на спокойные мысли, даже если сам огонь и не горит. Меняешь ритм — это несложно. Каждый якут, когда садится перед печкой камельком, становится философом, а когда садится верхом на лошадь — певцом, так говорят они сами. А я наполовину якут по матери, так что необходимое впитал. Сегодня тут что-то особо нервно. Кроме силовиков, сталкеров и разведки Потапова, за столом и вдоль стен сидят все главы поселений. Обсуждаются важнейшие для них вопросы, ключевые. Хорошо, что у шерифа свое место, теснота страшная. Окно открыто настежь, иначе задохнемся. На дворе стоит теплый день, можно сказать жаркий, и безветренный. Даже огромная труба донжона не дает тяги. Антициклон, вода на реке как зеркало. «Я тебя услышал, Руслан. Садись». Сотников указующе дернул подбородком, переложил бумаги. «Ну что, все по первому разу высказались? Хорошо». Он встал, сделал пару шагов к висящей на стене огромной рукотворной карте земель, освоенных, разведанных и дальних. «А теперь и я спрошу». «Интересный момент. В такие мгновения я всегда смотрю на людей, на их реакцию». Мне вот понятно, что сейчас главный начнет кипеть. Кто еще понимает это прямо сейчас? Вижу, Хромов, старшина посада, понимает. И Семен Туголуков понимает. Эти пока будут молчать, мудрые, должность обязывает. Им не воевать нужно, а развиваться. Не на убой людей слать, а новых добывать. А Русик Бероев не понимает, и Фокин не понимает. К сожалению, именно те, кто больше всего общаются с человеком по долгу службы или просто на путях судьбы, порой его не понимают. Довольно обычный случай. Вопрос простой. Каковы ожидаемые потери? Тишина, как тяжелый полог, упала на людей сверху, тягостная, черная. Пока все молчали, я нарисовал на стене очередной крестик, осторожно, тонким гвоздиком, специально в кармане держу. Обычай у меня такой, на удачу. Каждое совещание ставлю, а считать их не считаю. Личный бзик. Некоторые крестики ориентированы по осям, некоторые диагонально. Смыслы есть, но о них пока не буду. Если бы мне пришло в голову нацарапать такое на любимой командорской столешнице, то он, заметив, скорее всего, тут же разжаловал бы меня в трубочисты. А на стенке ничего, не замечают. Вот когда Маргарита Эдуардовна здесь, а она обычно напротив сидит, за столом, то столь явное безобразие отмечает сразу и каждый раз понимающе подмигивает. Остальные не видят. Зенгер вообще что-то типа шефства над шерифом учинить старается, невесту мне ищет, да. Все медики включены в этот интересный патрологический процесс, правда, они только среди себя и ищут. А вот тут ошибочка, гражданочки в белых халатах, ход слишком простой и тем неправильный. Не нужна мне медичка в женах, никакая. Жесткие они все, медички, как башмак, без жалости к людям и особенно к их неизбежным слабостям. Такова печать профессии. Долг соседствует с привычной ненавистью к тупым больным. А мало их, что ли? Да я и сам такой, в смысле, жесткий. И зачем мне, скажите, семья из двух профессионально безжалостных людей, а? Никому про это не говорю и тем более не спорю. Хотя порой мне кажется, по косвенным данным, что Зенгер это поняла. Мудрая она баба. Итак, еще раз, каковы ожидаемые потери? Подожди, Руслан. Президент сразу осадил капитана. Феоктистов, вас ведь учили методе в этих самых ВОКУ ожидаемые потери считать. Молчишь? Специально бюро его не трогает. Морозит его. Держит на подергивании, на адреналине. Не завидую Руслану, но тому и не привыкать. Раз ты главный военный, значит главный ответчик по личному составу. Вождь. Родись сотников лет 500 назад, запросто мог бы ермаковать. Я легко вижу командора в Абаканских степях или в Забайкальской тайге во главе огромной конной банды. В те времена красиво называемой войском. Это только дураки считают, что хорошие военачальники всегда есть первые безбашенные бойцы и свирепые отморозки по натуре. А это не так, тут налицо обыкновенный управленческий талант людей, в силу конкуренции или случайности не нашедших себе мирного места в бизнесе, а в силу неправильной биографии, не попавших в официальное дворянство, как бы его там ни называли, по векам и эпохам. Из таких вот и куются настоящие новые вожди. Заперли Лешу на земле один в самую тьму таракань, идиоты. Потеряли ценнейший кадр. Сколько их таких по Руси, запертых не там, где надо, и не теми, кому бы вообще стоило прикасаться хоть краем к кадровому вопросу. Алексей Александрович, извини, но так спрашивать некорректно. Если подходить с этого боку, то мы ничего и никогда не сможем сделать. Медленно поднимаясь за столом, проворчал Феоктистов. А я тебя понимаю. Покладисто закивал Сотников. «Понимаю. Война есть эпизод неотъемлемый. Силком его из списка ожиданий не вычеркнешь. Рано или поздно драться приходится всем. Только я вот про результат не понимаю. Мы чего такого стратегического добьемся, потеряв людей? Кстати, Руслан, ничего нам сказать не хочешь?» «Потери будут. Это не зусулы. Уже в силу разницы в организации и вооружении», не побоялся признаться Бероев. Сотников хлопнул в ладоши, погладил столешницу, что-то там ковырнул. «Во-во, не зусулы. Давайте я вам скажу, раз все такие стыдливые. 10 человек мы потеряем за компанию. 10 лучших мужиков, молодых, здоровых, активных, самый генофонд. И что нам скажут девушки? Спросят они. Мне первому, кстати, вопрос зададут. За что погибли женихи? Что мы такого приобрели, товарищ Сотников? От кого отбивались, не щадя жизни? Кто на нас напал?» Туголуков наклонился к Хромову, что-то прошептал ему почти на ухо. Я привычно прочитал по губам. «А людей опять у нас потребуют». Пантелей Федорович угрюмо кивнул в ответ. «Собственно, непоняток нет. Часть наших возмущается. А чего, собственно?» «Это пока не госграница, это просто фронтир, он подвижен. Освоили мы территорию, забились, выставили патрули. Межгосударственных договоренностей нет никаких. А канадцы справедливо считают, что там зона и их интересов, Щупают, пытаются напугать. Ситуация напоминает мне старую арктическую, когда Запад постоянно говорил нам, что, мол, русские север не осваивают. Помню, как этот фактор помог в Диксоне церковь поставить. Вот вам, присутствуем, отсюда начинается Россия. А канадцы не присутствуют, вот и пошли разбираться. Договариваться надо бы, но молодые хотят войны. Без сухопутной операции, ощутимого материального урона, достаточного для прекращения агрессивных поползновений, канадцам не нанести. Упрямо продолжал гнуть свою линию капитан. Эко слово ввернул Осетин. Поползновений. Сотников помолчал, давая паузу на размышление и себе, и всем остальным. За окном кто-то закричал молодым женским голосом, подзывая, торопя. Кто-то сразу откликнулся. Раздались торопливые шаги. Стук-стук, по брусчатке. И вновь тишина. А я у себя отчего-то подумал, что стал слишком старым. Нет, не прожитыми годами, не физическими немочами. Это просто излишняя мудрость накрутила мне годы. Искусственно. Парадоксально чувствую себя седым аксакалом. Настолько мне все очевидно. А ведь тот же Руслан постарше меня будет, да. И среди сталкеров есть мужики годами побогаче. Да и в погранцах зрелые имеются. Но они не парятся, прут и лезут, всегда готовы и всегда только в бой. А полного понимания, что вообще нам надо от этого мира, нет. Опять какой-то шум донесся со двора. Бероев встал и чуть прикрыл створки. «Потапов, вот вы к Квебеку ходили», — утвердительно произнес главный. «Так точно», — по-военному четко отозвался Федя, вставая. «Толковый парень». Я сильно его качал, долго, въедливо, староземное прошлое, мы тут выяснять уже научились. Вот с местным прошлым никак, то есть убедился я, например, что Ленни Кальмере действительно швейцарка, чему есть точное подтверждение. А вот что она тут делала, это только с ее слов, которых очень мало. Поджаю еще сложнее, земного досье не вычислил. А Потапов наш, родной, никаких спецслужб за спиной. Я сразу к нему проникся. Ну а как только это понял, так сразу начал качать спасателя в три потока. Кучу документов через канал выписал. Дольше всех его проверял. Очень страшно было ошибиться. Все нормально. Федя сибирячок на три глубины, хоть и в Москве родился. Даже общие знакомые нашлись. Да. И Сотников к нему проникся. Он ведь тоже его прокачивал. По-своему. Не одобряю, кстати. Кто просил сразу после драки соваться в новое пекло? «Привычка тундровая», — нагло заявил Федя. «Каждое животное, увидев новое, хочет прояснить степень опасности». Удивительно, но Сергей Демченко при этих словах не скривился. «Я давно наблюдаю за обоими. Из такого соперничества порой рождаются самые настоящие проблемы, вплоть до глупых преступлений». Но тут вроде пронесло. Александрович сразу и правильно разделил функции групп, упирая на приоритет водной составляющей дальней разведки. А как иначе? В этом мире все далекое водным путем узнается. Пока парни ладят, даже совместные операции планируют. Да и другая судьба теперь у Демченко, это уже понятно. Сотников его к смене профиля готовит. Привычка у него. Ладно. Что можешь добавить, кроме этих фотографий и описания местности? Скажи, я хочу, чтобы все послушали, оценили перспективы. Потапов непонимающе склонил голову. «Зачем рассказывать, если все уже трижды рассказано? Не понимает товарищ». А вот Бероев, отвернувшись, поморщился. В его понимании Сотников сейчас бессовестно давит на глав поселений. Ушибить их собирается. «Стреляли!» — коротко бросил спасатель. «Да ну!» — притворно изумился командор. «Кто это такой дерзкий посмел на судно под российским флагом нападать?» Потапов пока немного не в гамме, поэтому подыгрывать не умеет. Ему еще надо повариться, реальную политику почувствовать, стратегию понять. «Береговая батарея находится в замке. Огонь вели с одной из крепостных башен», — спокойно пояснил он. «Пушка родственна нашей сорокопятке. Нормально так лупит». Снаряды падали на 3,5 километра. Мы сразу же оттянулись мористей. Стрельба прекратилась. «Загнать Густава на удобную позицию и начать методично разваливать бастион?» Сразу привел заготовленный аргумент Руслан. «А потом...» «Договорить ему не дали». С дальнего конца зала вскочил Коломийцев. «Это куда ты, мазута сухопутная, собрался паром загонять?» Капитан Дункана заорал так, что ладонью, лежащей на прохладной облицовке камина, я почувствовал, как резонирует плитка. «Переложить бы надо, так скоро и отвалится». «По живому, бушующему океану? Ты вообще понимаешь, что такое мореплавание?» «Понежней давай, Владимир Викторович», — сразу осадил моряка главный. «И повежливей, здесь врагов нет. Все за одно дело болеем». Бероев, чтобы успокоиться и не заорать в ответ, взял с подноса стакан с водой, медленно отпил. «Так нельзя же такое предлагать, он же плоский, как блин!» Продолжал негодовать дядя Вова. «В океан паром выкатывать, ишь! Да ты с густого, даже при малой волне вообще никуда из пушки не попадешь!» Почти всегда корректный Руслан неожиданно для всех нагло показал ему фигу. «Ноль дипломатии у майора!» Капитан Донкана начал выходить из-за стола. «Сели все!» — рявкнул главный. «Кому сказал? Продолжай, Руслан. Давай по суше». Бероев, поняв, что пауз тут допускать нельзя, начал торопливо, но толково рассказывать про полосу отчуждения. Про какие-то особые минные поля, которые непременно надо поставить, про проходы в них. Обрисовал несколько вероятных вариантов проведения спецоперации с нанесением максимального материального ущерба. Предложил возможную поддержку с моря и даже с гор, варианты отхода групп, ловушек и засад. В заключение он сказал: «Алексей Александрович, все можно подготовить так, что наши потери будут минимальны. Конечно, в идеале закрутим вообще без потерь». Потом Фокин дополнил, сообщив, что схемы заграждения уже согласованы, заявки на мины и гранаты поданы, но ему требуется пополнение погранотряда. «Да видел я, видел твои заявки!» – пробурчал недовольно Сотников. Они с минуту припирались, а потом слово взял Дугин. «Из того, что я увидел и услышал от Потапова, мне представилось, что наше орудие несколько дальнобойней. Теоретически можно поставить его и на Дункан. Палуба расчетная, установка вооружения на Ярославец предусмотрена. Думаю, если правильно поставить, то выдержит». Коломийцев примолк, думает. «С одной стороны, так явно в подельники вписываться. С другой, пушка на борту. Своя». «Вот!» — обрадовался Осетин, сразу почувствовав поддержку со стороны. «Коломийцев точно справится, он же у нас ас. Кто же еще, как не он? Молимся, можно сказать». «Будем издалека долбить по замку, пока трилистники не поумнеют. А остальной флот его прикроет, чтобы и близко не совались, к фрегату». «Ох, как дети». «Так вот, что я говорю. Они вот тут все молодые, романтичные, ни черта еще не боятся. И общаются-то в основном с себе подобными, то есть с авантюристами да героями, аферюгами и отморозками вроде гоблина. Круг соответствующий, профильный». А мне, как шерифу, приходится общаться с самыми разными людьми, часто с преступниками, маргиналами или просто с идиотами. Такие всегда есть. Проявляются по ходу жизни сообщества. Заранее не избавишься. И это старит, черт побери. Я поднял руку. «Шериф?» Даже как-то удивился Леша. «Прошу вас, Петр Игнатьевич. Если вы начнете обстреливать Квебек с моря, да на такой дистанции, то завтра же армия канадцев пополнится на все мужское, а то и на все женское население анклава», — коротко заявил я и тут же сел обратно, уже с места добавив: «А если хоть одного ребенка убьете?» «Пусть дальше сами». Сотников что-то пометил у себя в блокноте, а сидящие рядом вояки зашептались. «Руслан, прикинь прямо сейчас и скажи нам, каков у них может быть сводный отряд этого мобильного действия? Или как у вас правильно называется? Численность? По максимуму». Бероев размышлять и прикидывать не стал. Чувствуется, что они со сталкерами уже давно все прикинули. 20 бойцов от силы, и то на короткое время. Больше не отвлечешь. Обоснование есть? Я передам вам расчеты, они у меня с собой». Капитан чуть приподнял офицерский планшет. «Что? Хорошо, после. Если коротко, круглосуточная охрана периметра замка необходима. Наверняка рядом есть и пара стратегических объектов. А там погранслужба свое возьмет. Сталкеры, мотопатруль может быть, как и у нас. Обеспечение правопорядка». «Разрешите, я дополню?» Демченко поднялся и, дождавшись жеста, продолжил. По нашим данным, 3 дня назад большая часть грузинского батальона снялась и отбыла в неизвестном направлении. Большой блок Гаусс пуст. Блокпост французского направления охраняли всего 3 бойца, но вчера сняли и их. «Опять агентура?» — усмехнулся Сотников, заранее показывая мне жестом, что дальше в этом вопросе не пойдет. «И не надо, не позволю». «Гадалку звать не приходится. Ясно, куда их отправили», — закончил Сергей. «На побережье. В целом, план, предложенный Бероевым и Феоктистовым, вполне реален. Наибольшая трудность — скрытое выдвижение на позиции. Но опытных людей у нас хватает, местность мы себе представляем неплохо, так что...» Потапов поднял руку. «Вот мне кажется, что сейчас будет холодный душ. Давай. Товарищи, я, конечно, не совсем еще представляю ситуацию, но тут нечто другое. Что мы имеем в случае с канадцами? Имеем другой уровень подготовки». «Ты о чем это, Федя?» — потребовал уточнения Бероев. «Какой еще уровень? Говори ясней». «Я уже после стычки думал, анализировал. Минимум 2 человека в группе были из опытных охотников. К сожалению, оба они уничтожены, их уже не расспросишь». «Допросишь», — машинально поправляя, встрял и я. «Пусть так», — хмыкнул Потапов. «Одного я снял, 2-го с клевера добрали. Ну, я тела осмотрел, просто интересно было». «И чего интересного?» — нетерпеливо вставил Сотников. «Оба из нативов». «Некоторые не поняли. Нет, даже многие не поняли. А вот мне что-то нехорошо стало, зябко как-то». «Поясню. Мы вполне можем допустить, что в качестве смежных монокластеров писатели, пардон, смотрящие, вкинули канадцам индейские племена, таежные, из Британской Колумбии, например. Горы там, озера, бухты. Полигон хороший. Первого убиенного я особенно внимательно обследовал. Одежда, снаряжение, даже ножик особенный, ну и вид. Следов там уже было не различить. А вот на дорожке отхода я следы 2-го посмотрел. Этот самый 2-й шел очень грамотно. Правильным мягким шагом, тихо, без тревоги. Ну, тут целый комплекс признаков, я сейчас объяснять не буду. И под выстрел он попал только потому, что решил помочь тащить раненого. Что-то там произошло в пути, может, кто устал. А так он чуть выше шел, за гребешком в перелеске. Самый удачный путь, не видно, не слышно. Я бы тоже так пошел в этом месте. Ну, короче, вместе с раненым его и срезали. Иначе он свалил бы с оставшимися 2, легко». Устав от столь длинной речи, спасатель сел на место, но тут же вновь поднялся. «И нож у него тоже». «А что это за ножики такие особые?» — тихо поинтересовался Феоктистов. «Посерьезнел, армеец». «Диковинный», — заметил компогранотряда Фокин, обгоняя в ответе Потапова. «Я никогда таких не видел». «Подожди, Игорь», — зашипел Бероев. «У снайпера был хвост бобра, на шее носит, он у меня на судне лежит. Знаменитый девайс копьевидной формы, обоюдоострый клинок, историческая модель. Делали его бритые американцы, спецом для индейцев. 2 компании старались, северо-западная и компания Гудзонова залива. Мало того, завозили его еще и русские компании на мену. Генезис идет именно от запасного, каменного ножа, вариант которого и был распространен практически у всех северных нативов. Я с этим согласен. Была такая практика, что каждый мужик до совсем недавних лет должен был уметь делать каменный нож, причем быстро, если основной вдруг потерялся, сломался и прочее. Потому делали и специфические ножны, чтобы хватило в них места под каменный клинок. Их-то не потеряешь. Что еще? Пластинчатый монтаж, вид очень характерный. Дело в том, что когда челкуты не могли себе позволить купить их у британцев, то делали сами. Из старых шеффельдских напильников. Потом уже так привыкли, что следующие, промышленные модели, белые заранее стали делать со следами насечки под напильник фабрично. Стиль, так сказать. Если коротко, то все. А вот у 2-го, да обычный скальп нож был, прическу подрезать. Пожал плечами Федя. Кто-то кашлянул, за ним сразу еще несколько человек закхекали в кулаки. «Обычный», — вздохнул Сотников, растекаясь в стуле-кресле. «За шипца, братцы!» — громко прокомментировал услышанное атаман Заостровской. «Обычные такие скальпы, обычными ножиками!» Народ вновь зашушукался. Главный сидел, прикрыв глаза. Думал о чем-то, массируя переносицу пальцами. «У вас, лампасники, хоть шашки есть!» — зачем-то вставил старик Пантюхов. «А у нас, эвона, одни топоры каленые!» Туголуков гордо приосанился, провел рукой по боку, словно там действительно шашка висела, поправил усы, толкнул в плечо соседа Хромова, старосту посада. «Сегодня же пойдет к кузнецу еще заказывать, или я не знаю жизни!» «Подождите, подождите, давайте без паники!» Сотников уже пришел в себя. «Федор, а какие конкретно племена? Насколько они алертны? Как наши ивенки или похуже?» Потапов растерялся. «Да откуда же мне знать, кто там сейчас аборигенит? Это ж Америка. По Британской Колумбии помню. Каска и тлинкиты. Ну, ситка, чилкуты из них. Уж это слово все слышали. Гора такая есть, у Джека Лондона». «Ну да». И тут все посмотрели на профессора. «Что нам скажет наука?» Марк Львович бодренько подскочил, незаметно подтянул брючки. «Мы, конечно, подготовим аналитическую записку должной глубины, тут же нужно время, товарищи. А пока по памяти скажу, что помню. Итак, в числе индейских племен, по сей день живущих на территории Канады, имеются алганкины, оттава, гуроны, сиу, иракезы, делавары». «Твою мать! Ункас снова в деле!» — не выдержал Паша Смирнов. «Наш самый молодой староста, хозяин дальнего поста. А кто такому обрадуется? Томагавки, понимаешь, не фунт изюму каналом получить. Каково это, услышать на земле 5 с детства хорошо знакомые имена?» «Да имена, скажу я вам, с репутацией». «Нормально, томагавкам по темечку. И трубку мира соношуй. А у казачков и чубы есть, удобно хватать. Мало назуавчиков было». Гольдбрейк заторопился. «Я не думаю, что нам стоит ожидать полного калькирования навыков и древней боевой подготовки этих племен. Очень непросто переносить умения и привычки в новые времена, товарищи. Уже давно основным источником существования 60-70% индейцев в резервациях являются различные государственные выплаты и пособия из номинально принадлежащего общинам индейского фонда, которым распоряжается правительство Канады». «Они земли в аренду сдают», — вспомнил Паша. «Совершенно верно», — обрадовался профессор. «Фонд пополняется за счет сдачи в аренду или продажи земель резерваций, платы за право разведки и разработки полезных ископаемых на их территории, продажу леса и так далее». «Но ведь и тайгой живут», — спросил Туголуков. «Навык-то у них есть лесной? Как они с луком?» «С луками мы гораздо», — вставил Смирнов. «Еще посмотрим». «Тут все сложно», — вновь взял слово Федор. «В Канаде домашнего оленеводства нет, не прижилось как-то». «Точно, это и я знаю», — объявил командор. «Канадское правительство еще с 30-х годов пыталось внедрить у себя домашнее оленеводство. Даже к нам приезжали за опытом. Так и не получилось». «Ввиду исторически обусловленного отсутствия у коренных его жителей необходимых навыков», — подхватил профессор. «Итак, я думаю, что чингачгуков там мало», — Потапов ответил наконец-то на главный вопрос. «Пособия убивают умения, это известное дело. У нас с этим получше будет, умеющих еще хватает. Денег дают очень мало, за редким исключением. Особо хитромудрым нативам. Ни хрена ты на них не купишь, нужно крутиться. Или наоборот, похуже, тут уж как посмотреть. Я говорю только про тех, кто не пьет». «И твой вывод?» Вывод Потапова оказался неожиданным. «И все-таки реальные индейцы у канадцев явно имеются. Не умех, они оставили в тылах. Тут ведь не в луке дело, какая разница, лук, винтовка или ножи, если ты правильно в лесу живешь. Есть такие у них, и с ними нам будет достаточно трудно работать в тайге. Точно говорю, ребята, без обид, просто поверьте». «Вот так вам, военные, так вам, пограничники. Расслабились вы на зусулах и смиренных франках». «Если кто хочет курить, кури прямо здесь, братва», — решил Сотников и первым полез в пачку за сигаретой. Через 3 минуты пришлось срочно и настежь распахнуть створки небольших окон, закрывающих бойницы внешней стены. Сизое облако висело под потолком, сквозняк понес потоки дыма на улицу. Пользуясь нежданным перерывом, во время которого главный, вопреки давно сложившейся практике, никого не выпустил наружу, люди разбились по кучкам и принялись тихо и не очень обсуждать услышанное. Старосты собрались в тесный кружок неподалеку от меня, негромко переговаривались, сверяясь с записными книжками. Настолько тихо, что и я не слышал. Хотя ничего удивительного. Гул стоял, словно на стадионе. Никто не молчал. Через 5 минут перерыв был закончен, совещание продолжилось. «Вижу, Албасов хочет сказать. Говори». Закир, спокойный деловой татарин, староста Медового, был немногословен. Ввиду намечающейся войсковой операции с пробоем пробки на Пакистанке, кадровый расклад в селениях будет тяжким. Каждому поселку придется выделять парней на замещение в патрули и во взвода. Это все рабочие люди, у них есть план, есть фронт работ, сроки, графики. Очень сложный вопрос. Очень. А тут еще и пограничники просят пополнений. Громко бухнул Хромов. Точно, точно, загудели руководители поселений. Вот я никого не прошу, хотя давно пора бы. У меня 3 помощника шерифа. Один в Берлине и 2 из местных. Бероев угрозу осознал, побледнел, но промолчал. И вот как тут затевать еще одну войнушку с канадцами? Предсказуемо закончил Албасов. Ради чего? Честно, не понимаю. Войсковая операция на Пакистанке отвлечет многих бойцов. А вот без нее никак. Индусов и шанхайцев интересует торный сухопутный путь, по которому смогут ходить не только усиленные защищенные караваны, но и единичные машины по оперативной надобности. Мы в этом заинтересованы ничуть не меньше. Расчистка путей сообщения позволит резко увеличить жизненное пространство Русского Союза. Переговоры с Нью-Дели после получения от спасателя шифр-кодов идут в полный рост. Но ведь это далеко не все угрозы. На севере Зусулы так и продолжают изредка пощипывать подступы к Берлину, да и негры-пираты не растворились в Волге, а закрепляются на временных базах выше по течению. Выгрызать их оттуда можно бесконечно. Хорошо, что Берлин справляется практически своими силами. Отвлечения основных почти не требуется. Но и взять у немцев некого. Иногда нам приходится помогать египтянам. Соглашение работает. При обострении конфликта с канадцами можно ждать усиления активности противника и по берегам Сены. Значит, все ресурсы станицы Заостровской будут задействованы на западном направлении. Дальний пост с кордоном и так на острие стоят. Сводная группа охотников постоянно патрулирует лесные окрестности зоны расселения, проверяет минные поля, проходы. Про промзоны и говорить нечего. Пограничный поселок. Значит, остаются ресурсы замка, Медового и Посада. А кого из этих поселений забирать под ружье прикажете? Специалистов, кого же еще? Их начальники как раз все здесь. Ставить на стены, в патрули и мангруппу высококлассных слесарей и сварщиков, столяров и металлистов, сверхценных ремесленников, наладчиков и мастеров, операторов установок и квалифицированных врачей. А регулярную армию отправлять на войсковую операцию в предместье Квебека. Чую, еще и погранотряд будем пополнять. Это уж точно необходимо сделать в сложившейся ситуации. Про 10 человек в потерях Алексей, может, и загнул для яркости восприятия. Но даже если... и представлять не хочется. А ранены? У меня есть еще одно важное соображение. Нескромно поднял руку Демченко. Англосаксы, накопленные традиции интриг старой планеты, могли сохранить и умножить. Отчего бы им не подставить напередок грузин? А свои исконные силы поберечь до серьезных стычек? У тех на нас зуб может остаться, если ничего не поняли, попав сюда. Даже зубы, если по накопительной исторической памяти. Вполне вероятный вариант, жизненный, оживился Бероев. И никаких там гуронов с томагавками и хвостами бобра. Нагнетать лишнего мы действительно не будем, не детский сад. Времена ковбоев и траппера давно прошли. Качественный лесной охотник из местных был дефицитен на всей планете. Сотников согласился, но тут же и предостерег. Однако в целом наличие опытных следопытов и охотников нужно предусматривать. «Так как же не предусматривать, если 2 уже отметились?» – осторожно удивился Потапов. «Грузин никаких я там не видел, а вот лесовиков – да. Опять пора вмешиваться». «Значит, нужно сделать так, чтобы грузин вернули на место», – неожиданно сказал я со своего медвежьего угла. «А своих беречь будут». «Точно! Провести акцию! Пусть занервничают! Тыл оголился, вот и вернут!» «А какую?» Ночью Блэкгаус сжечь, дать такой сигнал, типа мы все видим. Французы не пикнут, им эта серединка наполовинку уже надоела, им спокойствие нужно. И вообще визит нанести. Может, созрели до понимания реальных выгод. И столб вбить с табличкой на пепелище. Путь на Квебек открыт. Жуков. Из берега потревожить, издали, чисто присутствие обозначить. Таблички, столбики, а стратегия какова? Тут уже мне пришлось встать. Больно долго длится совещание, у людей уже мозги закипают, пора закругляться. Мужики, просто сделайте там зону безопасности. Вырубки, если надо, дополнительные секреты, посты наблюдения. Тихо и незаметно, но плотно. Все равно полезут. Им разведка край нужна. Укараулить и выкосить еще четверых, допустим. Все. На этом активность канадцев и закончится. Они в точно таком же положении, как и мы, людей очень мало. А мы не знаем, что там у них с севера, что за соседи. Может, часть монокластеров во врагах числится. Эскимосы какие, гренландцы, мало ли. Там свои заботы. Вполне можно будет устаканить границы, а потом начать переговоры по нормальной демаркации. Мне показалось, что на меня с благодарностью посмотрели все. Хотя за вояк не поручусь, не уверен. Так, совещание заканчиваем. Окончательно принимаю следующее, заявил Сотников непреклонным тоном. Никаких войсковых, никаких рейдов. Грузин возвращаем. Демченко, вопрос тебе на проработку исполнения. Потапов, и не мечтай. Фокина усиливаем. На клевер ставим ДШК из моего резерва. Что такое, Руслан? Таблетку не надо? Ничего, утешу. Заберешь у Потапова новый трофейный, как его? М210 Тейденган, подсказал Феоктистов. У Бероева от шокового возмущения даже рот открылся. Феоктистов косяк заметил, легонько стукнул друга снизу по челюсти. «Ой-ой, такой белый и такой глупый, да!» Так и не понял майор за все прожитое в замке время, что у Сотникова всегда резерв есть. Всегда. И на все. Второй ДШК из этого же резерва перегоняем в Южный форт, раз там такие движения намечаются. Куда и как ставить, разберетесь. Ты вот, Руслан, и разберешься, вместе с Фокином и Костоевым, пока Гриша не в деле. Все-все, больше их у меня нет, просто зажал как-то из приза. Главное, как заправский телекинетик, дланью дистанционно пригвоздил майора к стулу. До поры. Вот она и настает, как вижу. Сталкеры с вояками что-то перестали снабжать нас автоматическим оружием, товарищи. Ленятся они, понимаешь? Рядом с ним возмущенно дернулся главсталк. Еще, казакам задача, укрепляйте базу ВПП у Сены. Туголуков, делай там на какое-то время постоянное поселение. Придется. Бероев продолжает заниматься подготовкой операции «Рассвет», не отвлекаясь. Демченко, на тебе, кроме вечного грузинского вопроса, дипломатия с вождями на пакистанке. Задачи никто не снимал, будем приручать хотя бы этих трех. Трех, да. С новыми еще не познакомился? Жаль. Главы поселений, тем не менее, готовьте резерв. И не на всякий случай, это вообще полезно. С авиацией там что? Пока Гаруда не снимутся в перелет, рисковать летчикам мы не можем, заявил Демченко. Опасный район. Клюнут? Я против. Хорошо, это принял. Теперь Потапов. Сотников строго глянул на спасателя. Противник новый, необычный. Клевер ставим к замку на перевооружение. Вам с Батсингхом придется задержаться в промзоне. Будете обучать ребят Фокина, в том числе и новых, тонкостям противодействия подобным индейским разведгруппам. Передавать опыт, не знаю, может, методичку какую-то составите. Сами разберетесь. Как положено, графики, расписание занятий, экзамены, зачеты. Пока что подготовка зеленых оказалась явно недостаточной. И не надо на меня обижаться, товарищ командир погранотряда. Я все понимаю и претензий не высказываю. Все мы узнаем и учимся новому. «Все понятно?» Федя молча кивнул, не выказав недовольства. «Ну, тут тебя никто особо и спрашивать не будет. Умеешь, научи товарища, пусть и не до своего уровня. Это обязательный к исполнению новый закон анклава. Через какое-то время буду связываться с канадцами для переговоров, если они сами первыми не проявятся». Сотников вздохнул так, чтобы все поняли. «Не доводите до такого президентского позора». Канадцы первыми должны запросить передышки с базарами. Расшибитесь, но такое устройте. Границу по берегу проводим, таблички ставим от предгорий до берега. Вон гоблина попросите, он вам напишет лучше Жванецкого. Самое действенное. Шучу. А шутит ли? Поговорили мы еще немного, уже на излете, и начали выходить на улицу. Я посмотрел на часы. В принципе, вполне можно успеть. Самохин ждет, катер стоит под парами. А что, загляну в Гавану, быстро попью кофе, потом в офис, и можно собираться. Нет, ну какая погода, а? А в лесу тихо, ни ветерка. Комар уже спал, а мошки там немного. Это в болотах проблема. Новые удочки у меня давно собраны, снасти скомплектованы, но еще не опробованы. И вообще холостяку собираться недолго. Почти все свое и так с собой. Линяй, шериф, линяй! Почти у ворот я остановился, отошел в сторону, услышав позади предупреждающий сигнал. Белая шестерка Албасова выезжала за ворота. Мне совершенно не улыбалось втягиваться в текучку. Утром к девчатам заходил, смотрел, все спокойно в анклаве. Поэтому я тихой поступью прошел мимо диспетчерской к воротам крепости. Кофе действительно хочется. Утром попытался сам сварить, сбежал напиток. Никак не могу этому делу научиться. Зенгер права, хорошо бы обзавестись семьей, да все не получается. Злой рок, что ли? Пару раз пробовал сойтись, не выходит, не клеится Святой Союз. Почему, сам не знаю. Я и в быту тихий, всегда спокойный. И ведь претензий особых нет, чтобы такая была да этакая. Можно сказать, что вообще никаких нет. Просто, знаете, не умеет уксусников приватно с женщинами знакомиться. А меня многие сторонятся. Шериф, слово грозное, чего говорить. Мент есть мент, как его ни обзови. Слушай, шериф, а не обратиться ли тебе с таким важным делом к старостам? По-свойски так, посидеть вечерком за чарочкой. Вроде как мельком упомянуть, да... Они-то точно подберут. Простую деревенскую деваху, за которой ты будешь как за каменной стеной. Мне ведь не надо, чтобы она стреляла как снайпер, летала на дельтаплане, как Гуруда, или умела оживлять высохшее бревно прямым массажем сердца. Мне бы малого, чтобы наливочку поставила, гусей завела, молочка холодного налила в крынку. А то ни кола, ни двора, ни мягкого женского. Сталкеры, бригада Хвостова, Туголуков. Да кто только не предлагал. Какие проблемы? За неделю тебе домину поставим, говори где. А на что мне домина? Я и одной комнаты освоить не успеваю. Зато денег девать некуда. Почти не трачу. Красивая? Так я не мальчик. В свое время услышал гениальное. У женщин есть лицо, фигура и характер. Женись на фигуре и характере, не ошибешься. А вот чтобы она с удочкой любила посидеть, так это бы к сердцу прилегло, согрело бы ментяру. Да вечером вдвоем, на лодочке, по протокам извилистым, да с песнями, протяжными, честными. Посидеть у костерка малого, неискрящего, как в настоящей тайге. А потом и карапузов пару-тройку на плечи посадить можно. Что-то так мне понравилась заветная перспектива, что я даже остановился, прямо перед воротами. Тут меня и настигло возмездие за праздные мечтания. Да. Маккену вызывает контур. Слушаю, Вика. Петр Игнатьевич, вижу, вы что-то мимо проходите. А тут вас одна посетительница дожидается. Не стала она говорить, кто. И это еще одна плохая примета. Понял, сейчас зайду. По брусчатке звонкими мелкими осколками разлетелись все светлые мечты. И погода что-то стала портиться. Похоже, начинается обычный рабочий день. Кому там не имется, чтоб тебя? Нормальные люди в офисе ждут, тем более, что там помощник сегодня дежурит. Соколова в больнице лежит, и еще долго будет. Камзина? Не похоже. Там мы все версии отработали, дело ясное. Неужели курва, не приведи Господи? Но Господь один раз уже пошутил, присвоив столь особую фамилию этой особе. И ведь девичья, что характерно, без обмана. Есть желающий предположить, какой мужик такую выдержит. Два раза курва уже развелась, и все с приключениями. Осторожно толкнув плечом хорошо смазанную дверь, я медленно зашел в темное прохладное помещение, наполненное шипением раций и гудением насоса, сутками пузырящего аквариум. Точно, курва, чтоб тебя, хоть топись. Худосочная бледная мемра с тощими волосами, луковицей и блеклыми до поры глазами алчно глядела на меня из тьмы. Я мгновенно подобрался. «Здрасте, уважаемый наш Петр Игнатьевич!» Елейно начала подход самая известная склочница анклава. «Мы вас ждем, ждем. А вы все в делах, заботах великих государственных. А ну, конечно. Выделите время для простого человека. Или опять пошлете подальше?» «На публику работает, стерва молодая. Хотя тут народу, я и оперативный дежурный». «Что у тебя, Алевтина?» Привычно изрек, хотя можно было и не спрашивать. «Заявление вот принесла на безобразие. Принимай заявление, уксусников!» Весь дальнейший спектакль у сутяжницы давно отработан. Сколько ни пытаюсь переписать либретто, никак не получается. Не справляюсь я с ролью режиссера. С курвой, в тексте, во всяком случае. «А чего не в офис?» Алевтина многому научилась за месяцы нашего взаимодействия. Словарный запас тщательно подобран. «Сама логика наших отношений, товарищ шериф, не позволяет доверять их какому-то там помощнику. Он недостаточно квалифицирован, а дело сложное. Принимай, принимай, не тяни резину, все по закону». В каждом поселке, в каждом поселении всегда найдется подобный тип, страдающий от злых козней. Так было в Нижнерыбном и в Рассохе, Обойме и Верхнем Волоке. Да и на моем участке в Жиганске имелись две такие особы. Думал, что на земле 5 сей компоненты удастся избежать, но не тут-то было, и тут полный комплект. И всю свою разрушительную энергию они направляют на меня. Дальше, какой характер у мента, насколько сильна внутренняя броня. Знавал таких, что из органов увольнялись, не выдержав нагрузки от действий подобных баб. Я тяжко присел на стул, попросил у Вики воды. Дежурная спешно подняла голову, как бы искренне удивляясь, откуда тут это взялась. Типа не видит и не слышит. К вечеру на доске приколов будет висеть новый листок. «Давай что ли сюда свою бумагу, посмотрю, гражданка курва. Никогда не отказывай себе в мелких удовольствиях». Алевтина мысленно зашипела, но вытерпела. Ей это даже приятно. Заводит. Потому и фамилию упорно не меняет. И кто с этой звездой будет жить? Мамаша была такая же, а Алевтина как-то сама мне хвасталась. Вся в вечных разводах, неплаченных алиментах и обгаженных детях. «А это теперь твоя бумага, Петр Игнатьевич», не упустила момента стерва, поудобнее устраиваясь в ступе. «Так, что ты тут накалякала?» Вот, несчастный Семен опять оказался в негодяях. Она вспомнила, что когда тот в страшный час разлуки, сломя голову, убегал из кошмарной избенки навсегда, то прихватил куртку кожаную, мужскую, коричневую, купленную, между прочим, на кровные корвинские деньги. А это есть воровство, караемое уголовно. «Он же скажет, что это был подарок, Алевтина». Опять дежурно. «Все мужики брешут, всегда», — радостно просветила меня заявительница. «У них одно на уме, лишь бы ноги нам, девушкам, раздвинуть». Бррр, хорошо, что я даже представлять не стал. Сила воли. «Добро, взял, номер проставлю, зайдешь, узнаешь. С Семеном поговорю». «Может, его сразу посадить?» — облизнулась курва. «К уголовнику этому, на уголь». «Тебе не забудут спросить, как правосудию поступать, в том числе и с клеветниками. Укараулю тебя, курва, брошу все дела и укараулю». «Опять посадишь бедную девушку в темницу? Ай-яй-яй! А еще золотую звезду нацепил!» Аля показала пальцем без признаков маникюра мне на грудь. «Я к Сотникову сейчас пойду, жалобу на тебя напишу. И в женком!» Один раз я ее уже сажал на 3 суток за неуважение к представителю власти. Помогло на 2 месяца. То у меня только не сидел на коротком сроке. Недавно гоблина закрыл на 3 суток после памятной драки в берлинском клубе «Юбан», где он уронил 2 бойцов из патруля. Берлинцы были в восторге, стулья растащили, площадку расчистили для драки, даже ставки успели сделать. Гоблин первого снес сразу, хайкиком, а второго чуть позже, проносным боковым, по краю челюсти, тот сознание и потерял. Пострадавшие от заявления отказались, Бранко тоже не выступил, но Мишу нужно было немного воспитать. Я воспитал, решил, пусть на шконке молодость вспомнит, феню освежит. Еще и штраф сталкеры платили, в складчину. Но никогда я не чувствовал такой радости от закрытия пациента, как в случае с Алевтиной. Даже после поимки Цымбалова, который хладнокровно убил сначала одного, а потом еще 2 человек, в том числе старуху и ребенка. Из-за денег, будь они и тут прокляты. С ним было просто. Скоренько приговорили, вышла группа добровольцев, выстроились они и охотно шлепнули гада у стены замка. А вот с такой как быть? Сказал же, что взял. Все, иди по своим делам. Однако сутяжница уходить не собиралась. А у меня еще одно заявление имеется, так что текать не торопись, а! Глаза блестели. Это уже что-то новенькое. Надо же. Свежим ветром с курвятника подуло. Твою беду, ранний день, а я уже устал. Все они, интроверты. Однако гражданское это дело уголовное, и есть ли оно вообще, не суть важно. Тут все идет через меня. Только шериф имеет право вести следственные действия и определять суть дела, вплоть до передачи в суд. В общем, общение с курвой мне не избежать. Нарушение авторских прав, гордо изрекла она. Я выдохнул, посмотрел заинтересованно. Чего? Есть в этом дне своя новизна, есть, признаю. Завклубша слепила частушки, в которых был нагло использован мой личный куплет, собственно творчески сочиненный, в муках, страдальчески сообщила заявительница. Теперь их исполняют в Гаване, через что владелица извлекает крупные прибыля, а делиться не хочет. Вот ты, отпустила, от сердца отлегло. Тут мы быстро разберемся. Алевтина, а ты доказать можешь, что куплет именно твой? Да все ж знают, возмутилась Алевтина моему сомнению. Знать-то, может, они и знают, но ровно до момента начала расследования, грустно констатировал я. Ты, девка опытная, должна понимать. Как только начну расспрашивать, так сразу и открестятся, скажут, что понятия не имеют о твоем авторстве. Устал от тебя народ, Аля, устал. Редко я вижу, как курва задумывается. Обычно она тренируется заранее, вопрос готовит скрупулезно. Поторопилась тут, вот и погрустнела. Нормальная работница, кстати, оператор свекольного мини-заводика и еще кто-то там по сезону. Специалист, на работе не кочевряжется, не отлынивает, никаких претензий у руководства, а после работы сносит крышу. И ни одной подруги. Так что заявление свое можешь и не доставать, пока документальных подтверждений не предоставишь. Дело явно гражданское, тебе и доказывать. В Гавану я не пошел. Может, это проклятые частушки отвернули меня с намеченного курса. Таверна «Две стрелы» в плане спокойного уединения даже предпочтительней, да и кофе здесь не хуже сварят. А серьезное меню позволит еще и подкрепиться. В зале было тихо, до обеда еще есть время, народ не набежал. Максим, хозяин «Двух стрел», заодно фанатичный поклонник блочного лука и организатор стрелковой секции, вышел сам. Персонал вызвал, заметив меня. «Редко заходите, уважаемый Петр Игнатьевич, в Гавану чаще», — ревниво заметил Максим, подсаживаясь рядом. «Да я все больше в общественной питаюсь. Нельзя мне к тебе часто заходить, Макс. Ты человек добрый, тарелку побольше подставишь, борща со дна зачерпнешь. Раз-два, и люди коситься начнут, мол, глядите, шерифа прикармливают». «Ну и пусть косятся», — не испугался хозяин таверны. «Что есть будете?» Я кофе хотел, не убежавшего. Потом подумал о легком перекусе. Но запахи с кухни заставляли пересмотреть программу. Тут кто угодно сломается. А неподалеку от входа на широком столе стоит огромный поднос с маленькими булочками, свежими, румяными. Сверху чесночком присыпаны. Что предложишь? Еще не обед вроде. Борщ в меню неплохой. Уха крепкая, но прозрачная, в меру жирненькая. Ну и солянка грибная вчерашняя, уже терпкая. Настоялась до кондиции. Вот тебе и бутербродики под кофе, подумал я, сглатывая слюну. Давай солянку. Я к борщам спокоен. Детство без них прошло, а уху надо самому ловить. Второе? Второго не надо, не встану. Максим жестом подозвал официанта, коротко распорядился и опять повернулся ко мне. Петр Игнатьевич! Что, вопрос есть? Почти всегда есть вопрос, если такой взгляд. Небольшой. Даже не знаю, как претензию обозначить, да и не претензия это. Давай-давай, раз уж я тут. Пацанва повадилась забегать, понимаешь? Похватают с подноса булки и дёру. Ничего страшного, в общем-то, неуверенно начал он. Не убирать же мне поднос. И красиво, да и посетителям удобно. Бери сколько хочешь. Тут ведь дело в другом. Это нехорошо, товарищи. Тут дело действительно в другом. Начнут с булочек детишки, а привыкнут быстро. Плохое начало, тем более если это уже система. К Хромову мне обращаться по такой мелочи не хочется, как и ссориться из-за детей с посадскими. В принципе, убытки на копейку. Что посоветуете? Хорошо, что ты сказал. Я разберусь, дело не в копейках. Ладно, принял. Говорю же, что часто к тебе заходить нельзя. Пошутил я, но Макс расстроился. А вот тут я помочь не могу. Перед двухэтажным зданием размером с диспетчерскую аэропорта, из которой меня вытурили, стоял серо-серебристый джип Toyota Camry. С недавних пор это основная машина полицейской службы. На борту большая золотая звезда, мелкая надпись «Шериф» на русском и «Полиция» для первоначальной дружбы народов. Потому перепишу по-нашенски. Над зданием красуется флаг Союза, на крыше джипа обязательная мигалка с мегафонами. В маленьком новом офисе шерифа, что пока замыкает главную улицу Посада, было тихо и спокойно, как чаще всего и бывает. Мой помощник сидел за своим столом, где старательно сопя составлял очередную оперативную сводку. Эти нудные сводки – единственный, по сути, документальный след нашей правоохранительной деятельности, выходящей наверх. Сотников их регулярно видит у себя на столешнице, особо не изучая. Так, косым разрезом, ему нужна лишь общая картина, тенденции, тренды, как сейчас говорят. Иногда такое верхоглядство меня бесит, я один варюсь в этой каше. Потом успокаиваюсь. Да и правильно, зачем оно всем остальным? У них свои дела, свои задачи, свои бесы и курвы, свои представления о происходящем вокруг. Поздоровавшись с Витей Минкиным, я пошел к себе на второй этаж. «Игнатич, а че, с рыбалкой не вышло?» – бросил он мне в спину. «Да есть шанс, сейчас прикину. А Дима где?» «На кордон покатил, по своим делам». Урал с коляской у нас в патрулировании. Второй помощник, Дмитрий Потехин, по своей гражданской работе развозит по поселкам мелкую текучку, медицинскую, техническую и прочую. Заодно и патрулирует. Показывает людям, что служба шерифа всегда рядом. Бдит, баловаться не надо. И за рулем пить не надо, и стрелять где попало, излишеством нехорошим предаваться. Когда шло строительство, Ковтонюк предложил мне сделать тут же и личное жилье. Отказался. Надо быть совсем ненормальным, чтобы и после работы дышать казенным воздухом полицейского участка. Или управления, если вам угодно. Я же пока держусь, рассудок в норме. Витя с Димой хорошо, живут себе в Посаде, в самом центре, в двух шагах от офиса. Отсюда, как правило, и выезжают на происшествие, со мной или без меня. Полномочия у них есть. Серебряные звезды, жетоны, памшеров знают все. В кабинете я сел за стол, откинулся, машинально посмотрел бумаги, перекинув пару папок. Глянул в окно на тихую улицу. Ага, тихую. Многие удивятся, узнав, что Посад формально самое неспокойное место анклава. Так сводки и говорят. В станице тоже происшествия случаются, но там атаман быстро мозги вправляет, редко езжу. В маленьких поселках все ровно, а на кордоне вообще ни одного случая. В Берлине бывает, но реже, чем тут. Центр есть центр. В Посаде магазин, лавка и клуб замка, две коммерческие точки общепита, вечернее гульбище, Бродвей. Вот вечерами все и случается. Еще в Белой Церкви бывает легкий криминал или административка после футбольных матчей. Но мы там всегда дежурим. Надо ехать, уже как-то лениво подумалось. Все собрано, готово. А кресло какое удобное. Да, все как-то стало расплываться, прятаться в туман. Эхо, чуть не уснул. Вот тебе и соляночка. Разморило-то как. Хорошо, что встрепенулся. Прислушался. Внизу помощник с кем-то громко говорит по рации, часто приговаривая «понял, понял». «О чем он?» Я потянулся. «Петр Игнатьевич!» С меня словно простыню сдернули. «Петр Игнатьевич!» «Да что такое?» «Чего ж ты так орешь? Что там случилось?» Крикнул и я, неловко вываливаясь из-за стола. «Осторожней бы нужно, медленней. Организм все-таки успел провалиться в сон. Свалюсь с лестницы, кубарем». «Происшествие! В Медовом!» Накаркал. Вышло почти кубарем. «Кто? Что? Докладывай!» Сбиваясь, Минкин быстро прочитал запись в журнале. «Заложники. Коротко. Двое братьев, Галеева из новых потеряшек, захватили в чужом доме женщину с двумя детьми. Стреляют, никого не подпускают. Закир Албасов пытается с ними договориться, уже собрал мужиков с ружьями. Я сразу передал им, чтобы отскочили на безопасное и не лезли ни при каких. Димка туда уже мчится, но будет поздно, он пока далеко. Контур в курсе, время в журнале проставил. Я к машине. С этими словами Виктор захлопнул журнал и на ходу, затягивая ремень с кобурой, ловко подхватил своего Колчака, выскочил на улицу. Тощий, жилистый, резкий. Что было бы, если бы я уехал? Сердце болезненно сжалось от острой боли. На улице тихо затарахтел прогревающийся двигатель. Так, дверь на замок, погнали. «Накати, Витек», — скомандовал я, падая на сиденье. Проверил, карабин на месте, помпа на потолке. Не грохнется? Один раз сорвалась на повороте. «Не сомневайтесь, ща прижмем». Наверху завыла сирена, камушка стрелой полетела по грунтовке. «Демон вызывает Маккену!» «В канале шериф!» «Петя, справляешься пока?» — быстро спросил Демченко. «Мы только на трассу выехали». «Сейчас побежим в гараж, машину выгоним, скоро будем догонять, вчетвером!» «Понял тебя!» «Может, подождешь, а?» «Девушки ждут, Сергей», как гоблин говорит. «Ладно, давай до связи». Мангруппа орудует на пакистанке. Патрули все в разъездах, на окраинах. Сталкеры же действительно могут помочь, особенно монгол с его точной стрельбой. Ладно, посмотрим на месте, что там за ситуация в реальности. Мне бы вообще стрельба не нужна. Вашу Машу, господа смотрящие, ну и кадры вы нам начали подкидывать. Что это, новые испытания? Какая польза от того для вашей селекции? И ведь проверяли же, тестировали. Что не жилось баранам, в Медовом все есть, работа, условия, люди хорошие. Так, оба не семейные, это точно помню. Работают вроде плотниками. В сводках ни разу не были, на карандаш не брал. Чего башни повело? Неужели спецконтингент все-таки? Лишь бы медовеи стрелять не начали, там же дети. А мужики поселковые точно в ярости, могут наломать дров. Минкин, как и обещал, гнал джип вовсю, притормозив один раз, прямо перед бродом через звонкую. Тут резкий поворот и сразу подъем, уже не одна авария случалась. Дальше дорога была без проблем, хоть гонки устраивай. Мы и устроили. На подъезде к Медовому возле КПП стоял напуганный часовой. Один. «Шериф, пост бросить не могу», — заорал мужик. Армейцы не так давно отсюда ушли. Теперь охрана участка на Албасове, он дежурство устанавливает. «Вот и не бросай, спрячься там и не высовывайся. Где они? Быстро!» «Третий дом с левой стороны. Ну, суки!» «Спокойно, здесь будь. Подробности есть?» «По обкурке они творят, доигрались, а соседи молчали». «Вот как!» Я кулаки сжал, до хруста пальцев. Только поехали по проселку, как опять зашипела рация. «Шериф, осторожно подъезжай!» «Это Закир. Ну, Албасов. Молчали соседи. А ты что, не знал? Тебе почему не сказали, а?» «Они меня ждут, Закир. Отбой всем вам, не лезьте. Держи своих». Минкин уже готовился на развороте выскочить на небольшой пятачок поселковой площади. «Так, высаживаешь меня, Витя, и сразу свали в сторону. Сам за машину и смотри по обстоятельствам. На связи будем. Никого не подпускай». «Понял. Колчак у него с оптикой, но стреляет Витек без наград, так что...» Выскочил я быстро, выпрямился, отряхнулся. Один стою, как перст. ТТ в кобуре за спиной, лишь мегафон в руке. Медовая словно вымерла, никого не видно. Впрочем, сейчас сюда куча злых глаз и мушек нацелена, из бывшей двухэтажной ментовки в частности. Я оглянулся. Два стекла в здании разбиты. Понятно, войнушка уже была. «Игнатич, короче, пока все целы, стреляли с обеих сторон, но никого не задели», — сообщил мне Минкин. «Сек блокирую, сам готов». «Хорошо. Витя, скажи Албасову, чтобы машину приготовил, заправил, проверил». «Понял, сделаю». «Ладно, чего тут тянуть, это моя работа. Такие дела лучше делать как можно быстрее, пока они очередную дозу не дунули. Потом не разгребешь без трупов». «Здесь шериф!» — заорал я через мегафон жестяным голосом. «Готов к переговорам, никто не будет стрелять!» В темноте одного из окон избы мелькнуло бледное лицо. «А, Уксус! Чё долго ехал, мусорок? Разленился ты!» «Давайте по делу, будем работать». «Давай, но не виляй ничем, ты на мушке, придурок!» «Я подхожу». «Дуй в сени и без балды, не хитри, шериф, всех положим, и тебя первого!» Наклонившись, я достал ТТ из кобуры и положил пистолет на землю. Нечего им еще один ствол вручать. Выпрямился. Колени чуть дрожат. «Что ж мне так страшно-то сегодня, а? Не из-за рыбалки ли не состоявшейся?» «Нет, наверное, это мечтания повлияли. Как мне старосты невесту найдут на зависть?» «Расклеился, дурачина!» «Быстро надо, быстро! Скоро сталкеры примчатся, и их хрен остановишь, будут брать. А мне тут сейчас никто не нужен. Наркотня — это особая. Таких и пулей-то порой непросто взять. Я заранее закрыл один глаз. Пусть остынет. Федя Потапов недавно научил этому способу эффективно входить в темноту. Так и пошел, словно пират в трюм на абордаже. Со скрипом открылась тяжелая дверь в сумрак. Метод помог. Глаз открыл, обстановку вижу сразу. В сенях стоял типичный обкурок. Весь нервный, дерганый, лицо злое, глаза бешеные. В руках Ремингтон. Похоже, и кололись. На травке так не возбуждаются. «Ренат?» — спросил я по памяти. «Смотри-ка, помнит меня, сука!» — обрадованно крикнул Галеев-старший в комнату. «Повернись в танце, мусор!» Я повернулся, показав ему пустую кобуру. «Значит так, Уксус, два раза повторять не буду, не тот я человек. Торговаться тоже. Машину нам давай заправленную, и мы валим, чтобы не преследовали. Одного уродца берем с собой, видишь, как просто?» — ощерился захватчик. «Нет, ну как же я их раньше не раскусил?» «Прокол, шериф, прокол. Слишком тихо сидели, даже в посаде не появлялись. А зачем им появляться на людях? Им и тут хорошо было. Но, Албасов, спрошу я с тебя, если живым останусь». «Чё коленки-то трясутся?» «Ха-ха, не мандражируй, мент, правильно себя поведёшь, не трону». «Не тронет он, мразь». «Так страшно же, живой человек, а вы, парни, крутые и серьёзные», просто сказал я, разводя руки в стороны. «Машину уже готовят, сейчас выкатят на площадь, только вот...» «Никаких условий!» — заорал обкурок. «Порежем всех!» Я, наконец, выдохнул, да и присел на корточки. Действительно, коленки ходят ходуном, аж стоять тяжело. Еще вздохнул, чуть успокоился. «Ты че?» «Условие будет, Ренат. Всего одно, это по-честному. Ты ж в понятиях живешь». «Каких нахрен понятиях, гопота босатная? Но польстить надо. Быстрее, быстрее, пока братья не чухнулись по раздумью. Всех оставляешь, никого не берешь, иначе вам не уйти. Я-то вас отпущу со всей охоты, я же все понимаю, вы тут без вины. Довели руководителей, соседи тупые, позже разберусь с ними, но вот сталкеры, эти не отвяжутся. Ты ведь про гоблина слышал? Достанет по-любому. Оно вам надо, Ренат». Обкурок сморщился, стараясь собрать новые мысли в решение. «Ты где там, братан?» Хрипло рявкнули из комнаты. «Давай быстрее, три, я уже трубу собрал». «Хорошо», — наконец решился бандит. «Только машина будет твоей, ментовской. Ее и заберем. Там у вас и карабины есть, и рация. Ты хотел дураков найти? А мы хитрые». «Добро», — быстро согласился я. «Делаем так, как договорились, даю команду». «Ступай». Выпав из синей на белый свет, я сразу в мегафон отдал Вите команду подгонять машину, а остальным не стрелять. Через минуту наш серебристый джип прокатал двигателем возле дверей. А пустая белая шестерка, которую медовеи подогнали по первому варианту, подальше стоит, у главного здания. «Выходите, ребята, тачка ждет. Заложников давайте перед собой. Мы видим, что они целые. И расходимся краями, никто не умирает. Езжайте с Богом, я без обид». Вся рубашка мокрая, липкая, останусь целым, отходняк будет капитальным. Из двери показалась серая от пережитого ужаса пожилая женщина с двумя онемевшими детьми детсадовского возраста, которых она вела за руки. Я кивнул ей в сторону. Она сразу поняла, спотыкаясь, побежала за угол. «Еще чуть-чуть, и меня свалит». Ствол помпы смотрел прямо в живот. «А карабин-то мой действительно стоит в салоне, на защелке». «Все, садитесь. Ништяк. Живи пока, Уксусников, и моли своего бога». «Бабах! Бабах!» «Ага, гони!» Два выстрела влепили, сучки, по колесам шестерки. Этого следовало ожидать. На очевидное ума у обкурков хватило. Двигатель взревел, машина дернулась, вильнула. Ездуны экстренно привыкали к правому рулю и коробке-автомату. Медленно поползла по проселку, два ствола в форточках. Люди от здания кинулись к дому, искать заложников. Албасов мчался первым. «За мной, бегом!» — крикнул я помощнику и наперерез помчался следом, на КПП, сразу же споткнувшись. Плохо организм работает. «Бабах! Бабах!» Когда мы туда подбежали, наша штатная единица автотехники только что медленно прокатила мимо и начала удаляться в сторону дровянки. «Пулемет где?» — заорал я на ошалевшего мужика, вылезающего из запорванных крупной дробью мешков с песком. Он ткнул дрожащим пальцем. Шерифская звезда сияла золотом на удаляющемся пластиковом чехле запаски. «Хорошо целится». «Машину же жалко!» — заорал караульщик. «Брысь! Бабах!» «Это Витек из Колчака садит, по родной своей камушке». «А ты чего медлишь, шериф?» «Тугудум! Тугудум!» Пулемет затрясся, прошивая точками попаданий блестящий лаком кузов. Джип накренился, чуть протянул дальше, съехал на обочину и свалился в кювет. «Бабах! Пусть там сидят, если живые!» — громким шепотом пояснил Витек. Позади зарычал дизельный двигатель тяжелого джипа. Хай-люкс сталкеров подлетел к КПП, парни мгновенно ссыпались на землю. Демченко сразу же сменил меня у пулемета. Я сел в стороне. «Все целы!» — прокричал Кастет, сверкая веселыми глазами. «Живы? Пока!» «Где они, Петя?» — нехорошо спросил гоблин, присаживаясь на корточке рядом. Я только вяло махнул рукой. «Ух, как начинает колотить!» Со стороны поселка бежали люди. «Ясно, в канаве. Сейчас завинтим чертей, если еще дышат вражины!» Мишка полез в нагрудный карман и достал плоскую блестящую фляжку. «Глотни-ка вот коньячка на полфляги, Петр Игнатьевич. Самое время, нужно. Сам себя-то на кичу не посадишь, да и не за рулем ты». «Машину починим», — успокоил Витьку Кастет. «Неделя работы». «Ну что, пошли по бокам?» — спокойно предложил Демченко и встал из-за бруствера, сразу скатываясь налево. «Пошли, возьмем козлятину», — ответил монгол, и они как-то мгновенно исчезли. Нарастал шум голосов, ругань, крики. Это Минкин не пускает поселковых ближе. Вот же энергия в человеке. Хороший он мент. «Берите, ребята, берите!» – прошептал я, чувствуя, как противный теплый коньяк уже вытесняет из головы стрессовый удар. «Все, завтра же еду на рыбалку, пусть хоть метеорит тут упадет, а после отдыха сразу пойду по старостам, за заветным. Укатало меня что-то».